Глава 4. Первая ночь прошла гладко. Дюрей поначалу хотел уступить кровать мне, но она была огромной даже для нас двоих. Не видела в этом смысла. Мы далеко не дети, поэтому спокойно можем спать рядом, без сцен смущения. Эмпат быстро уснул. Его мерное дыхание успокаивало меня, и я смогла погрузиться в сон вслед за ним, нежно поглаживая свой живот. Мы с малышом в опасном месте, кишащим чудовищами. Стоит держаться поближе к тому, кто имеет здесь власть. Новость о том, что Чет с Гердой будут ошиваться поблизости, совершенно не радовала. Морис знатно поднасрал мне и оставил двух церберов поблизости, чтобы те следили за мной. Дарить им наследника я не планировала, а живот скоро будет сложно скрыть. Времени в обрез, отчего паника душила меня, крепко сдавливая горло. Но сдаваться рано. Я обязательно выберусь отсюда. А пока нужно набраться сил и придумать, как именно. «Ты как?» Приоткрыв один глаз, сонно спросил меня. «Лучше не бывает. Чувствую себя настоящей принцессой, заточенной в замке с монстрами и тобой в роли дракона-защитника». Мы оба усмехнулись, не сводя друг с друга взгляд. Это лицо напротив было частью кошмаров, но сейчас, глядя на сонную морду короля, меня затапливало не ненавистью, а теплом. «Спасибо за столь крупную роль, но драконом меня сложно назвать». Тяжко вздохнув, перевернулся на спину, обнажив рельефную грудь. «Я постараюсь придумать план хорошо, вытащу тебя отсюда». Прошептал в потолок, скрывая взгляд. «А ты? Бежим со мной, зачем тебе все это? Весь этот абсурд... Короли, короны, наследники — это же полный бред!» Хотела понять, почему он все еще не сбежал от отца, бросив все. Дюрей повернул ко мне лицо, оторвав взгляд от высоченного потолка. «Мне не нужна корона, поклонение и душевники на цепи. Последнее и является причиной того, почему я не бросил все это. Может, я и придурок, но верю в то, что мы все можем жить в мире, положить конец вражде. Для людей я бывший душевник, простой человек. Мне верят, на меня возлагают надежды, и я хочу этим воспользоваться. Убрать с дороги Морриса, который никогда отцом-то мне и не был. Отпустить всех наших, вернув им свободу, тем, кому она еще нужна». Потеряв лицо, перевернулся на бок и приподнялся на локте. «Я хочу кардинальных перемен, а сделать это возможно, только имея власть». Карие глаза смотрели на меня с надеждой на понимание, и я понимала его желание, но... «Я все испортила, да? Уничтожила столько жизней, явив миру худшую сторону душевников». Сердце сжалось, и на глазах были готовы выступить слезы. Я еле сдержала себя от новой истерики. «Буду честен, да. Боюсь, даже если и удастся прийти к миру, то гнев и ненависть станет камнем преткновения. Ваши силы опаснее прочих, смертельно опасны». Подчеркнул то, что я и так смогла выделить для себя. «Эй, ты не чудовище, ясно?» Дюрей сжал мою руку, лежащую между нами. «Никто не знает, через что ты прошла. Поверь, будь на твоем месте кто другой, отдался бы во власть гнева куда раньше, чем ты. Это и есть моя цель — показать людям, что душевники такие же, как и они. Злятся, любят, скорбят, завидуют и ненавидят. С одной разницей в том, что наша сила эмоций способна уничтожить. Но и тут не все так просто. В людях живут те же эмоции и чувства, и они толкают их на ужасные поступки. Убийство, воровство, травля и многое другое. Все мы можем поддаться чувствам и свернуть не туда. Мир между видами должен показать обеим сторонам, насколько важен баланс. И я не сдамся, пока не сделаю все для того, чтобы мы хотя бы попытались найти этот баланс и стать одним целым. Его слова заставили меня поверить в возможность такого будущего. Но я была реалисткой. Не знаю, что должно произойти для объединения видов. Что-то весомое. Мне понравилось видеть, как дети разных видов живут и играют вместе за хребтом. Коул тоже хотел мира. Прошептала. Но это почти недостижимая цель, как по мне. Разве ты не хочешь, чтобы ваш ребенок рос в мире, а не выживал? Учился контролю, понимал ответственность за свои срывы с самого детства. Я дернулась от его слов и резко приняла сидячее положение. «Откуда?» Нахмурившись, сразу сменила выражение лица от проблеска понимания. «Ты!» Ткнув в него пальцем, вскочила с кровати. «Ты знаешь!» Приглушенно зарычала, желая сжечь его на месте. «Я же эмпат, ты не забыла?» Улыбнувшись мне, поднялся с кровати и, сложив руки на груди, уставился на меня. «Помню, но я думала, у нас что-то вроде соглашения. Ты не забираешься ко мне в голову, а я тебя не убиваю». «Это выше моих сил, уж прости». «Хотела бы, да не выходит». «Обо всем знаешь?» Уточнила масштаб проблемы. «Ты лучше умрешь, чем воспользуешься силой. Носишь ребенка Коула под сердцем и наказываешь Сэма, держа его во тьме. Он жив, здоров и вернется чертовски злым». Перечислил все мои тайны. Желание убить Дюрея боролось с пониманием того, что он все это знал, но молчал. Помогал и защищал, зная, что я беззащитна, и все мои угрозы прожигания во сне Чеда и Герды — блеф. «Мне не родить от тебя, и защититься не смогу. Когда это вскроется, договор Морриса и Чеда будет разорван, а я буду пущена на мясо. Мне нужно бежать». Дюрей кивнул, задумчиво смотря куда-то расфокусированным взглядом. Его телефон издал писк, что привело моего собеседника в чувство. Взглянув на экран, убрал телефон и встретился со мной взглядом. Я ждала удара, как и всегда, отчего напряглась. «Моррис ждет нас на завтрак. Нам объявят дату свадьбы». «Не так страшно. Даже если не выйдет сбежать до нее, смогу после». «Хорошо, пойдем». Развернулась в сторону ванной комнаты, чтобы привести себя в порядок. «Аден, я король, но есть правила, которые даже мне не под силу нарушить. После свадьбы состоится наша первая брачная ночь, при свидетелях в виде наших родителей». Я замерла, пытаясь переварить информацию. «А?» «Моррис чересчур помешан на власти и том, что касается контроля. Сейчас прозвучит не дата нашей свадьбы, а дата, до которой нам нужно успеть вытащить тебя отсюда. Иначе нам придется...» «Нет!» Отрезала слишком громко. Сердце забилось в бешеном ритме от страха и отвращения. «Ко мне больше никто не притронется против моей воли. Тем более не навредит ребенку». Я почти позволила пламени вырваться из заточения, насколько полыхала гневом. Убить всех. Я не договорил, Адена. Слегка улыбнулся мне. Не собираюсь ложиться с тобой в постель, тем более под цепким взглядом всей нашей чертовой родни. День нашей свадьбы станет твоим освобождением или кровавым побоищем, но тебе с ребенком никто не навредит. Стараясь продышаться, всматривалась в глаза напротив и верила. «Помоги мне спасти хотя бы его, Дюрей, умоляю», — прошептала, сглатывая ком в горле. «Согласна на любые условия, только...» «Нет». Он помотал головой. «Мне ничего не нужно, и ты мне ничем не будешь обязана. Только если...» Он задумчиво наклонил голову на бок, хитро прищурившись. «Примешь тот факт, что я твой друг». Я не сдержала улыбки. «Идет, но не раньше, чем выберусь отсюда». «Дала добро». «Я не упущу возможность», — заверил меня и кивнул в сторону ванной. «Иди, а то он явится к двери на наш этаж и будет скрестись о нее своей короной из чистого золота». Мы оба прыснули, а затем я все же пошла в указанном направлении. Легкая улыбка не сходила с лица. В темные времена не нужно искать друзей. Следует искать тех, кто еще не предавал. Чаще всего это враг. А тех, кого должен любить, опасайся больше всего. Ужасная истина жизни. За столом собрались все те, кого бы я хотела убить одним точным ударом. Наши с Дюреем родственники о чем-то болтали и даже улыбались друг другу. До тех пор, пока не заметили меня. Улыбки исчезли, а взгляды прилипли ко мне тошными пиявками, которых я видела пару раз в жизни, не считая Сабины. «Доброе утро, мам!» Дюрей поприветствовал только ее, тепло улыбнувшись. «И тебе, милый, мы как раз обсуждали вашу свадьбу. Вы вовремя». Фиолетовые глаза уставились на меня, но в них не было привычного отвращения, отчего я нахмурилась. Надо было узнать, как ее зовут, а то сложно ненавидеть кого-то, не зная имени. Дюрей отодвинул для меня стул подальше ото всех, и я с радостью заняла свое место. Сев рядом, кореглазый начал бегать глазами по столу в поисках чего-то. «Блины или яйца? Салат?» — обратился ко мне в звенящей тишине. Под пристальным взглядом четырех пар глаз было сложно сделать выбор, да и вообще сидеть спокойно, но выбора не было. «Можно салат и пару яиц?» «Конечно». Подхватив мою тарелку, быстро наполнил ее салатом, куском хлеба, дольками фруктов и орехов. Два вареных яйца он просто взял в руки и кинул мне, надеясь на мою ловкость, которая не подвела. Налил сок в прозрачный стакан, а затем еще и чай в чашку. Все это пододвинул ко мне и, подхватив яблоко, рухнул наконец-то на стол. Ебучая тишина будто царапала когтями по металлу в моей голове. Взгляды ощущались как реальное касание кожи, отчего я была готова взорваться. Сжав кулаки под столом, впилась ногтями в кожу в попытке сдержаться и не наорать на всех собравшихся, но помогало не очень. Я сверлила взглядом стакан с соком, испытывая дикую жажду, но не могла разжать пальцы, чтобы утолить ее. «Будете продолжать пялиться на мою женщину, невесту и будущую королеву, вышибу из дворца и глазом не моргнув», — оповестил всех Дюрей, спасая мою психику. Его рука легла на один из моих кулаков. Он силой заставил меня разжать пальцы, и я поддалась, глянув на него. Его взгляд был обращен на тех, кто сидел по ту сторону длинного прямоугольного стола. Никто не видел его помощи, а она была как никогда кстати. Дышать стало легче, множественные взгляды исчезли, отчего я прикрыла глаза всего на миг, испытав облегчение. «Прости, сынок, просто ты так заботлив, думал, вы не особо ладите». Взял слово Морис. «Естественно, будущая мать моего сына должна хорошо питаться и получать все необходимые витамины. А все раздражающие ее факторы я лично буду устранять». «Понятно выразился? Если нет, то сформулирую иначе». Дюрей похлопал меня по ладони и убрал руку. «В случае, если Адена пожалуется мне хоть на кого-то из вас, убью». Щелкнув пальцами, кореглазый из ниоткуда вызвал охранников, отчего я слегка дернулась. Три парня материализовались из воздуха прямо рядом со мной. «Это мой дом, Адена под постоянным присмотром, как видимым». Он указал в угол столовой, где была камера. «Так и незримым», — кивнул на парней. «Хоть одно действие с вашей стороны, которое расстроит ее, сдохните сразу, ясно выразился?» «Конечно, сынок, никто и не собирается расстраивать твою невесту, верно, дорогой?» Женщина без имени положила руку на предплечье Морриса и получила улыбку старика. «Верно!» Тепло улыбнувшись жене, поцеловал ее руку и обратил взгляд на сына. «Давайте перейдем к делу. Все мы тут собрались не просто так. Каждый в ожидании исполнения своей части уговора. Поэтому не будем тянуть». Морис бросил взгляд на Чеда, который ковырялся в своей тарелке без особого удовольствия. «Свадьба состоится через 2 недели. Будут приглашены все. Церемония, затем пышный бал. Союз душевника и человека должен быть заключен при свидетелях всех видов, населяющих наш мир. Кормаку отправлено сообщение. Он тоже будет». Почесав бровь, старик усмехнулся, взглянув на меня. «Что-то не так?» «Да нет», спокойно отозвалась. «Просто думаю, зачем столько пафоса ради свадьбы с той, которую ты пообещал убить после рождения наследника?» Пожала плечами и грохнула яйцом о тарелку, начав очищать скорлупу. Чет схватился за нож, но Герда мгновенно накрыла его руку и стянула под стол. Никто не заметил этого, так как рядом со мной отъехал стул, а затем прозвучал оглушительный выстрел. Крик боли Морриса был бы усладой для ушей, только я не сводила глаз с Чеда. Всего одна моя реплика и целых 2 открытия. Дюрей и правда на моей стороне. Не задумываясь о кровных узах, выстрелил в отца, который угрожал мне. Это раз. Парочка размороженных не так проста, как кажется. По крайней мере, Чет. Это 2. Отведя взгляд, устремила его в сторону шума. К Моррису прибежал мужчина с горящими зелеными глазами. Лекарь. Он был невысокого роста и смотрел в пол, встав возле раненого. «Посмеешь угрожать ей? Или выкинешь хоть одну глупость, следующая пуля окажется у тебя во лбу». Дюрей подал мне руку, и я смело ухватилась за нее. «Можешь вылечить, но только в этот раз». Бросил лекарю, и тот кивнул, приступив к работе. «Завтрак подайте на мой этаж. Всего понемногу». Бросил в никуда, но я была уверена, что его приказ был услышан. Поднявшись из-за стола, направилась как можно дальше от полыхающего гневом взгляда Морриса. Боюсь, эта тварь не усвоила урок, но до свадьбы бояться его не стоит. Глупо созывать народ на столь важное торжество, если планируешь убить того, без кого оно не состоится. Но все же лучше держаться от него подальше, как и от Чеда с Гердой. Третий этаж достаточно просторный для того, чтобы переждать. По крайней мере, 2 недели. Я бывала в клетках и поменьше. «У нас 1/2 месяца». Поднимаясь по лестнице, сообщил очевидное. «Я тоже это слышала. Есть идеи?» «Пока ни одной, но это временно». Не особо радостно поделился. А ведь свадьба и правда могла бы дать начало объединению. Тяжело вздохнув, продолжал подниматься наверх. «Наверное, да. Но не в нашем случае». «Не в нашем». Согласился, устало проведя рукой по лицу. «Мне правда было жаль, что его стремления вели ни к чему. Я уничтожила 1/100 жизней. Какая из меня королева для тех, чьих братьев и сестер, друзей и знакомых я безжалостно обратила в пепел? Нет, если Дюрей и хочет совершить невозможное и объединить всех нас, только не с моей помощью. Я худший вариант».